Приложение. Научное и литературное значение труда Геродота. Среди многочисленных и разнообразных наук, завещанных нам античным миром, история с особой наглядностью хранит следы этой преемственности. Уже к концу V века до нашей эры исторический жанр достигает высочайшего развития в произведении афинского историка Фукетида. Однако в начале своего развития история была прежде всего жанром художественной прозы, соединяя в себе две, казалось бы, столь разнородные стороны человеческой деятельности, как науку и искусство. Благодаря последнему обстоятельству, сочинения греческих и римских историков тем более привлекают внимание читателей. Особое место в истории европейской науки занимает творение Геродота. Оно является первым памятником исторической мысли и одновременно первым памятником художественной прозы. Цицерон метко определил значение творческого подвига гениального греческого писателя, назвав его «отцом истории». С той поры этот почетный титул прочно закрепился за Геродотом. Однако, когда Геродот начал писать свой труд, рождение исторической науки было уже свершившимся фактом. Она возникла в первой половине VI века до нашей эры в Ионии и, в частности, в Милете, выдающемся центре греческой культуры архаической эпохи. Один из самых образованных авторов древности, греческий географ Страбон, замечает: ранее всех появились поэтические жанры и достигли высокого развития и славы, затем, подражая им, но освободившись от метра, сохраняя, однако, все остальные отличия поэзии, написали свои произведения писатели круга Кадма, Ферикида, Гекатея. Называя милетян Кадма и Гекатея наиболее выдающимися прозаиками раннего периода, Страбон обращает внимание на то, что греческая проза появилась намного позже поэзии. На этом основании грамматики стоической школы считали прозу выродившейся поэзией. Главная причина позднего развития жанра исторического повествования заключалась в том, что условия для его развития появились только на рубеже VII-VI веков до нашей эры, когда в Элладе происходят глубинные социальные преобразования, явившиеся результатом ожесточенной классовой борьбы в греческих полисах. Эти процессы с особой силой проявились в Ионии. В своем социальном и экономическом развитии ионийские города вырываются далеко вперед по сравнению с государствами материка. Новое общество ощущает потребность в более детальной ориентации в окружающем мире, продиктованную практическими задачами. Оно интересуется как своим прошлым, так и тем, как живут иные, далекие страны, и этой ясно выраженной потребности удовлетворяет возникающая проза. Так как литературный процесс в это время перестает быть формой коллективного самовыражения общины, в зарождающейся греческой прозе перед нами выступают авторы в своем индивидуальном облике. Древнейшие произведения греческой прозы носили название «логос», что значит «слово», «рассказ». Геродот употребляет этот термин, обозначая им обладающие тематическим единством части своего труда, а также весь труд. Позднее этот термин приобрел много значений, но вначале он употреблялся для противопоставления прозаического слова поэтическому и вообще поэзии, например, в водах Пиндара. В качестве литературного жанра логос отличался от басни, сказки и мифа. Для логоса была характерна тенденция рассказать о действительно встречающемся, но эта действительность на практике оказывалась смешанной с мифическими и просто фантастическими подробностями, представлявшими интерес для слушателей. Возможно, что прозаический логос в какой-то мере отражал демократическую реакцию на аристократизм эпоса, возвеличивавшего басилевсов. Образцы древнейшей ионийской прозы, были историческими, мифологическими, этнографическими, географическими, морализующими и естественно-научными сочинениями, а также сборниками различного рода анекдотов и рассказов из жизни выдающихся людей. Естественно-географические сюжеты интересовали купцов и мореходов. Исторические были важны при решении политических и территориальных споров. Немалую роль играла занимательность рассказа. Величайший историк древности Фукидид противопоставлял свой труд сочинениям подобного рода, как лишенный басен и не столь приятный для слуха. Критикуя сочинения своих предшественников и современников, Фукидид называет их логографами. По-видимому, это слово не было термином, обозначающим определенный литературный жанр. В Аттике IV века до нашей эры логографами чаще называли лиц, избравших своей профессии составление речей для выступающих в качестве истца или ответчика в судебном процессе. Отсюда можно сделать вывод, что в аттическом диалекте классической эпохи еще не было терминов, обозначающих различные жанры прозы, и историков просто причисляли к прозаикам. Аристотель в риторике отчетливо противопоставляет логографов поэтам, когда говорит о литературных произведениях, ставящих своей целью прославление чьих-то заслуг. Несмотря на то, что термин логограф нельзя признать удачным, наука все же не располагает другим, сколько-нибудь удовлетворительным обозначением группы ранних греческих историков, писавших до Геродота и Фукидида, или бывших их современниками. Необходимо сразу же оговориться, что сочинение Геродота принципиально ничем особым не отличалось от сочинений его предшественников и современников. Различие состояло лишь в уровне литературной одаренности и широте замысла. Логографы — первые историки Эллады. Произведения логографов до нас не дошли, и сохранившиеся в составе сочинений более поздних авторов цитаты, за точность которых поручиться нельзя, не могут дать нам вполне ясного представления о характере греческой исторической прозы до Геродота. Практически греческая историография начинается для нас с Геродота, как поэзия с Гомера. Подразумевая под логографами, как уже говорилось выше, конкретных греческих историков, писавших до него, Фукидид подчеркивает, что они стремились в своих сочинениях скорее к тому, чтобы вызвать интерес у слушателей, чем к истине. Отсюда, между прочим, вытекает, что во времена Фукидида произведения историков чаще читались вслух при большом стечении слушателей, как это было с поэмами Гомера. Обращает на себя внимание и тот факт, что Фукидид, говоря о творчестве логографов, употребляет термин «составлять», «складывать», и делает это, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть развлекательный характер сочинений. Знакомство с фрагментами сочинений логографов все же позволяет сделать заключение, что жанр исторического повествования ко времени Геродота получил значительное развитие. Еще во времена Дионисия Галикарнасского, конец первого века до нашей эры, начало первого века нашей эры, произведения логографов изучались и имели успех у читающей публики. В сочинении упомянутого автора, посвященном Фукидиду, мы находим развернутую характеристику их творчества. Собираясь начать свое сочинение, посвященное Фукидиду, я хочу сказать несколько слов и о других историках, как принадлежавших к старшему поколению, так и о тех, которые жили в его время. На их фоне станет особенно ясным и направление его творчества, и силы в нем заключенные. Большее количество историков жили в разных частях Эллады до Пелопоннесской войны. К их числу относятся Эвгеон с Самоса, Деиох с Проконесса, Эвдем с Пароса, Дамокл, Фигелеец, Гекатей Милетянин, Акусилай из Аргоса, Харон из Лампсака, Мелисагор из Халкидона. Несколько ранее Пелопоннесской войны и до времени Фукидида жили Геланик с Лесбоса, Дамас Сигеец, Ксеномет Хиосиц, Ксанфлидиец и большое количество других. Направление их творчества было сходным в выборе и построении сюжета, и в отношении качества сочинений они также немногим отличались друг от друга. Одни из них описывали эллинские дела, другие — варварские дела. Эти факты и события излагались ими не в тесной связи друг с другом, но отдельно для каждого народа или государства. Они преследовали всегда одну цель — собрать воедино все предания отдельно для каждого народа или государства, которые сохранялись у местных жителей или были записаны в религиозных и светских книгах, ничего не добавляя к ним или убавляя от них. В этих сочинениях встречались мифы, дошедшие от древнейших времен, и некоторые сценического характера перипетии, кажущиеся весьма наивными нынешним людям. Стиль изложения был в основном одинаков у всех, кто избрал один и тот же диалект. Важнейшими особенностями их стиля были ясность, чистота, сжатость, выбор выражений в соответствии с темой, отсутствие всякой искусственности. Их произведения, одни в большей, другие в меньшей степени, носят на себе отпечаток какой-то свежести и прелести, являющейся причиной того, что они не исчезли и продолжают сохраняться. Перечисляя предшественников Фукетида, Дионисий Геродота не упоминает, но почти все из того, что сказано им о логографах, свойственно и самому отцу истории. Логографов принято делить на старших и младших. К первым принадлежит Гекатей, наиболее замечательный, по-видимому, из всех предшественников Геродота. Стиль его считался образцом литературного ионийского диалекта ранней эпохи. Он был современником греко-персидских войн, в которых его родине, городу Милету, принадлежала на первых порах ведущая роль. А позиции, которую занимал Гекатей в разгорающемся восстании ионийских греков, ясно говорят следующие слова Геродота. Историк Гекатей вначале не советовал начинать войну против персидского царя, перечисляя все народы, над которыми властвовал Дарий и указывая на его военную мощь. После того, как он не сумел их убедить, он стал советовать грекам добиваться господства на море, указывая при этом, что добиться этого можно, если сделать следующее. «Известно ведь, — говорил он, — что военные силы милетин ничтожны, но если взять сокровища из храма в Бранхидах, которые туда посвятил Крес Лидийской, то можно будет с полным основанием рассчитывать на установление господства греков на море». Из этого сообщения Геродота видно прежде всего, что Гекатей был человеком, обладавшим большими познаниями в географии. Действительно, из другого места сочинения Геродота мы узнаем, что он побывал в Египте, в Фивах, где выяснял свою генеалогию у тамошних жрецов. Сообщив об этом, Геродот, возможно, не без иронии, добавляет, что Гекатей выводил свое происхождение от богов в 16-м колене. Побывал Гекатей и в других странах, за что его еще в древности называли «многостранствующий муж». По-видимому, он особенно интересовался Востоком, как можно заключить из сообщения Агатархида. Греки в те времена охотно совершали путешествия на Восток, в частности, в Египет. Там побывали Солон, Фалес, Пифагор, позднее Демокрит, Эвдокс, Скнида и многие другие. Цитированный выше рассказ Геродота позволяет нам также сделать вывод, что Гекатей был человеком передовых взглядов, не побоявшимся посягнуть на сокровища, принадлежавшие божеству. Далее Геродот сообщает, что греки все же не приняли совета Гекатея из страха перед божеством. Написанное Гекатеем сочинение, бывшее результатом его странствий, носило название «Обозрение земли». Сочинение это состояло из двух книг. В одной описывалась Европа, в другой — Азия, и к нему была приложена географическая карта, одна из первых. Другое его произведение называлось «Генеалогией», и в нем описывались родословные древа людей, восходящие к богам. По собственным словам Гекатея, он описывал все, что казалось ему истинным и правдивым, так как рассказы греков слишком разнообразны и смешны, по крайней мере, кажутся ему такими. Здесь мы ясно различаем элементы критического отношения Гекатея к мифам. Следствием этого были его попытки рационалистически осмыслить старинные сказания. Наиболее заметной фигурой среди младших логографов является Геланик, с острова Лесбоса, живший приблизительно в одно время с Геродотом, писавший также на ионийском диалекте, хотя его родным был эолийский. Он написал ряд исторических сочинений, в том числе хронику жрицы Геры Аргосской, где имя каждой жрицы связывалось с определенными событиями. Геланик был первым, кто решил изложить историю Аттики, так называемую Аттиду. Это было результатом возросшей роли афинского государства в жизни Эллады. Его история стала темой, привлекавшей всеобщее внимание. Геланик необычайно широко, больше, чем другие логографы, использовал мифологический материал и писал не только в прозе, но и в стихах под влиянием, скорее всего, эпической поэзии. Замечания Дионисия Галикарнасского и то, что сохранилось до нашего времени от творчества логографов, позволяют сделать следующие заключения об их творчестве. Большинство первых прозаических писателей Эллады происходило из греческих городов Малой Азии или прилегающих островов, что объясняется высоким уровнем социального развития греческих полисов указанного района. Сочинения их излагали историю отдельных городов или местности Эллады за немногими исключениями. Произведения логографов содержали в себе множество отступлений от основной темы, представлявших собой экскурсы на мифологические, географические, этнографические темы. Характерной особенностью творчества логографов было рационалистическое истолкование мифов и легенд, свидетельствовавшее о зачатках научной критики. Источниками для их сочинений служили прежде всего эпические поэмы, затем различного рода предания, сохранявшиеся в народе, религиозные и светские книги, хроники, материалы надписи. Но особенно большую роль играло собственное наблюдение и осмысление фактов, расспросы и исследования, что вначале и выражалось термином «история». Установление строго соответствующей фактам исторической истины не было главной задачей логографов, стремившихся не только к достоверности, сколько к красочности и литературности изложения. Их сочинения были в большей мере художественными, чем научными сочинениями.